Глава 12. Небо. Когда-нибудь я точно запишусь на встречу к императору и отдам ему все, что у меня есть, было, а также все, что будет, запишусь в рабы и вообще стану истинным почитателем империи, лишь бы он издал указ, запрещающий фразу «Зандер, у нас проблемы». Даже представить тяжело, как меня бесит эта фраза. Вот бы хоть раз кто-то сказал «Зандер, у нас радостная новость». Нет. У них не бывает радостных новостей. Только проблемы. Сколько можно? Что на этот раз? Я с трудом оторвался от земли и принял вертикальное положение. Поглощение остатков силы, оставшейся после летающей твари этапа Бог, оказалось не таким простым занятием, как я изначально полагал. Нет, сам по себе процесс довольно простой. Видишь нить энергии, хватаешь ее и направляешь в сопряженное ядро энергии, переделывая его структуру. Вот только нити обжигали так, словно меня каленым железом пытали. По всему телу появлялись волдыри, как от ожогов, и даже лечение практически не помогало. Энергии вокруг меня было много, как раз столько, сколько нужно для структурирования сопряженного ядра. Но уже через 3 часа работы я осознал, поглотить все это у меня не получится. Потому что оказалось, что отдельно взятый искатель слишком слаб, чтобы забирать остаточную силу медного бога. «Проблем на самом деле 2». Вздохнула Эльда, словно не могла решить, с чего начать. «Сама ты проблема», — фыркнула Дарна. Я посмотрел на проекцию красноволосой, и на меня снизошло понимание того, что она натворила. «Тебе-то зачем на восток? Сиди в Кайраде и правь дальше. Ты получила все, о чем мечтала. Теперь тебе никто не мешает. Так займись своими делами. К нам зачем лезть?» «Остаться в Кайраде? Чтобы ко мне пришли посланцы нового главы клана? Вот скажи, оно нам с тобой надо, Зандер? Или ты забыл о нашей нерушимой связи? Убьют меня, умрешь ты. А у меня что-то неспокойно на душе. Особенно после того, как ты рассказал про нового главу. Так что мы со стражем посовещались и приняли единственное разумное решение. Юг 3-го пояса прекрасно обойдется какое-то время без нас». Я перевел взгляд на Герлона. Моему кровному брату пришлось бросить все свои дела в школе ярости, хотя можно ли назвать делами то, что он просто ждал своих жен, и перебраться в Кайрат, чтобы вывести демонов на восток. Доводы Безымянного были убедительны. Герлон понял мой незаданный вопрос. Мне пришлось с ними согласиться и принять в группу. «Еще бы они не были убедительны», — усмехнулась Дарна. «Просто так оказалось, что мой страж сильнее, чем Герлон. Как гласит закон сильного, медный зародыш бога не может спорить с бронзовым. Зато я могу со всеми поспорить». В моем голосе появился холод. «Ой, боюсь, боюсь», — картинно всплеснула руками Дарна. «Зандер, дорогой». «Нет, так неинтересно. Без велея называть тебя дорогим мне как-то не нравится. В общем, приказ Докровита все еще в силе, так что мне рано или поздно придется вернуться на юг, чтобы принять бразды правления и навести там порядок. Но лучше я сделаю это живой и здоровой. Сейчас мне нужно сбежать, чтобы скрыться от гнева Делайлы. А я не вижу лучшего места, чем рядом с тобой. Мне нужно 2 года. Ты же не прогонишь бедную девушку, которой нужна защита, искатель? Или ты искатель только тогда, когда тебе это выгодно?» «Ты играешь с огнем, Дарна?» Злость была такой сильной, что сумела даже затмить боль от работы с энергией медного бога. «Я делаю то, что нужно мне здесь и сейчас, Зандер Бао». Когда требовалось, Дарна умела говорить не менее холодно, чем я. «Сейчас мне выгодно сбежать под твою защиту, защищая тем самым тебя. Так что давай ты не будешь строить из себя великого обиженку и начнешь воспринимать меня как неизбежное зло. Мне нужно 2 года, чтобы новая глава начала обо мне забывать. Нет, она не забудет, но у нее появятся куда большие проблемы, чем никому не нужная маленькая девочка. Мы договорились?» «Конечно, договорились. Ты же грамотный и адекватный Даус, хоть и делаешь вид, что играешь в искателей. Но мне нужно твое слово, Зандер». «У тебя 2 года», — нехотя согласился я. «На самом деле, даже хорошо, что Дарна бросила все и сбежала с моей семьей, потому что при нашей последней встрече Делайла не выглядела смиренно соглашающейся со всеми словами Докровита. Уверен, уже сейчас на мою семью открылась охота, и сильнейшие наемники и убийцы, что выжили после эпидемии, уже направились в Кайрат, желая выполнить задание главы клана Феникса. В этом плане присутствие Безымянного во время перевозки нам только на руку. Есть подозрение, что Герлон всех может и не вывести. То, что ему повезло с серебряным зародышем бога, отправленным демонами, на мой взгляд, является чистой случайностью. К тому же, как ни крути, но если Делайла прикончит Дарну, могу умереть и я. Последнее, конечно, еще не доказано. Лис смог и просто напугать, но рисковать нельзя. «Как же приятно с тобой работать, дорогой!» Дарна даже в ладоши похлопала. Находись мы в реальности, уверен, попыталась бы мне на шею прыгнуть. Просто для того, чтобы позлить Вилею. Гадкий характер Дарна со временем становился только еще хуже. С первой проблемой понятно. Я посмотрел на Эльду, игнорируя эмоции красноволосой. Неприятно, конечно, но терпимо. Вторая, как я понимаю, библиотекарь? Откуда ты знаешь? Опешили все. Даже Герлон с удивлением посмотрел на меня, ибо ничто не наталкивало на эту мысль. Который заявил, что желает основать библиотеку в Бристоне. Добил я. Причем могу поспорить, когда к нему пришла Альтая, он уже собрал вещи и готов был отправиться в путешествие. И отказать ему, как и в случае Дарны, оказалось невозможно. В принципе, не вижу ничего критичного в том, чтобы карлик двигался с вами. Но сразу возникает вопрос. Оно нам надо? Библиотека превращает обычный город в статусный, тут же произнесла Альтая. Библиотекари не селятся, где попало. Не каждая школа возвышения имеет их представителей. Далеко не каждый крупный город может похвастаться тем, что у него есть собственная библиотека. Нам нужен статус? Мне кажется, что для нас сейчас первостепенной задачей является выживание. Кому нужна библиотека послезавтра, если завтра нас придут убивать? Вот только если нас не убьют завтра, то послезавтра у нас уже будет библиотека, — заметил Герлон. Альтая права. Статус города важен. Возможно, даже равносилен вопросу выживания. Мы же не просто сбегаем на восток, поджав хвосты, верно? Мы идем освобождать территорию для нового клана Панд. Клан без библиотеки? Даже не смешно. Хорошо. А в чем тогда проблема? Как ты правильно заметил, когда мы прибыли, библиотекарь был собран и готов к путешествию. Мысли, Зандер? Герлон привычно не ответил ни на один вопрос. Но сейчас этого и не требовалось. Я прекрасно понимал, что карлики отправят в Бристон своего представителя, но что они отправят его со всей библиотекой, которая находилась на юге третьего пояса, это уже перебор. Нет, это удар по репутации клана Феникса. Карлики дали знать Делайле, с кем они предпочитают работать, и едва ли не впервые, ибо я больше таких случаев не знаю, в столице одного из секторов не будет библиотеки. Позор? Очередной, если добавить показательный вызов главы клана к Докровиту. Такого не прощают. 2 года, что просят Дарны мелочи. Старушка, являющаяся последним богом секты Бохао, затаит на нас злобу, и пусть не сейчас, но лет через 20-30 отомстит. Для существ такого уровня время вторично. Главное — месть. «Когда вас ждать?» — спросил я, стараясь не смотреть на горку духовных камней этапа зародыш бога, что приготовил Герлон для путешествия. Причем 9-я часть этой горки была уже использована, что говорило о том, что потребуется 3-4 аналогичных. Очень расточительное удовольствие для обычных даусов — летать в третьем поясе. В этом плане нам, сопряженным, значительно легче. Около недели. У Герлона была поразительная способность выдавать неприятную информацию с абсолютным спокойствием. Неделя — это много, слишком много. За это время гонцы, отправленные Делайлой, уже прибудут в третий пояс и начнут погоню. Безымянный может помочь с ускорением платформы? Я посмотрел на Дарну. «Ты бы определился, дорогой, кто мы для тебя?» Красноволосая даже глаза закатила, показывая свое отношение к моему вопросу. «Помощники и партнеры или нежелательные гости? Если первое, то у тебя явные проблемы с выбранной манерой общения. С партнерами так не разговаривают. Если второе, о какой помощи идет речь? Мы гости. Защищайте нас». «То есть в случае нападения на платформу помощи от вас не ждать? Присутствие безымянного резко стало бесполезным». «Ладно». «Альтая, на Дарне есть метка. Ее нужно убрать». «Уже сделала», — ответила ученица. «Но не все так просто, наставник. Во-первых, метка была не одна, а две. Вторая пряталась в тени первой. И если не заниматься удалением, даже никогда не скажешь, что там что-то есть». Новость оказалась настолько необычной, что я закопался в памяти, вытаскивая нашу последнюю очную встречу с Дарной. Она, безымянный и глава великих домов третьего пояса, явились в мэрию, где мы отчитывались о поездке в Центральный регион. На Дарне была метка и, судя по энергетической структуре, вполне обычная. Никаких дополнительных скрытых печатей. Но раз Альтая так уверенно об этом говорила, я продолжил копаться в памяти, рассматривая Дарну с разных сторон. Есть. Действительно, скрытая метка есть. Причем ее поставили настолько грамотно, что увидеть можно только при таком пристальном изучении, как делаю я сейчас, либо при удалении. Судя по структуре, метка была необычной. Она не только передавала местоположение своей цели, но и влияла на ее физическое и энергетическое состояние. Последнее стало для меня открытием. Никогда не думал, что такое вообще возможно. Получается, можно установить такую метку и удаленно уничтожать неугодных? Нет, не уничтожать, вредить. Вот правильное слово. Уменьшить количество доступной энергии, добавить чуточку боли, сделать так, чтобы подопытный кролик точно понимал, что им недовольны. Кто такое мог сделать? Ответ на самом деле вполне очевиден и понятен по частоте и эффективности метки. Творение Делайлы. Стоп, Альтая произнесла во-первых. Значит, есть и во-вторых. Раз ударно я больше ничего не вижу, значит, дело в ком-то другом. В том, кто постоянно кружится рядом с красноволосой. Безымянный. У него, как у любого разведчика, тоже имелась своя метка. Советник главы клана, отвечающий за безымянных, всегда должен знать, где его воины. Но с меткой стражи Дарны тоже поработали. Та же структура, те же вредительства, та же рука. Делайла отпустила эту парочку в свободное плавание, но прекрасно знает, где они находятся. «Что, во-вторых, я уже понял», — недовольно вздохнул я. «У безымянного такая же метка, как у Дарны, и снять ее, как я понимаю, ты не можешь». «Он меня не допустит, да и уровень у меня не тот. Наставник Герлон еще мог бы попробовать, но боюсь ему не справиться с бронзовым зародышем бога и меткой, установленной, как мне кажется, самой Делайлой, без согласия безымянного». «Вздор!» — Дарна нахмурилась. «Делайла никогда с нами не работала. Нельзя установить метку без физического контакта. Это закон». «Закон, который прекрасно нарушается бронзовыми богами», — спокойно заметил Герлон. «Значит, у нас не две, а три проблемы. В ближайшее время у нас могут появиться гости». Я покосился на две лечебные капсулы, знатно сковывавшие мне руки и ноги. «С ними особо не попрыгаешь. А что произойдет с пациентами, если я размещу работающие капсулы в доме телепорте и перенесусь к семье, думать не хотелось. Рисковать женой я не намерен. Что делать?» «Герлон, меняй курс на болото с аримальными жабами. Встречаемся там», — потребовал я после размышлений. «Можешь сориентировать, сколько тебе нужно времени?» «Сутки», — тут же последовал ответ. «Принял. Встречаемся через сутки возле болота. Дарна, печати с твоего стража нужно убрать. Герлон, сделаешь?» «Безымянный не подпустит ни меня, ни твоих учениц к себе», — Герлон покачал головой. «Даже если Дарна отдаст приказ. Это другой уровень отношений между ней и ее стражем». «В том-то и дело, что другой уровень». Я смотрел на Дарну. На словах безымянный отринул клан и остался с Дарной, чтобы ее охранять. Осталось понять, так ли это на самом деле. Чем раньше избавимся от меток, тем дольше вы поживете. Это важно, Дарна? «Хватит на меня давить, я уже все поняла. Минуту». Объяснила стражу все о метках, он не против. «Сейчас сам подойдет к Герлону. Все, довольны? Это мой страж Зандер. Мой, а не раб клана. Он поможет ускорить платформу. Ждем тебя через сутки у болота. Бесите. Небо. Уже ко мне это слово прилипло. Как же я терпеть твою жену не могу, дорогой? Ты бы знал». Платформа, на которой я перемещался вдоль созданной летающим медным богом реки из пыли, резко набрала высоту и скорость, устремившись в нужную сторону. Смысла бережно относиться к ресурсам, которые начал поглощать с чудовищной скоростью, я не видел. Мертвым духовные камни не нужны. Вот, значит, откуда это неприятное ощущение опасности, постоянно возникающее между лопаток. Я-то думал, что оно связано с демонами, что обязательно придут проверять, как там черный полигон. Но все оказалось куда проще. Из центрального региона за нами отправили убийц. Причем лично я не до конца понимаю, кто конкретно их отправил. Делайла или Докровит. Да, глава вершителей судеб тоже мог отдать такой приказ. Одно дело собственный клан, пусть он не входит в секторное распределение империи. Другое — собственная первородная душа, что снимает с центрального региона эксклюзивные права на распоряжение силой. Что могу сказать? Летать на максимальной скорости, когда ты бронзовый зародыш бога, гораздо приятнее, чем когда ты владыка, рвущий все жилы. Да, моя скорость была медленнее, чем во время прыжков техниками, но значительно быстрее, чем при использовании батончика. Красная машинка, что когда-то являлась нашей гордостью, сейчас пылилась на задворках пространственной аномалии, неожиданно став никому не нужной. Даже Велея больше не смотрела в ее сторону. Хотя раньше только что пылинки не сдувала со своей прелести. Как оно, оказывается, все быстро меняется в этой жизни. То, что казалось раньше невероятной ценностью, сейчас является не более чем еще одним историческим экспонатом нашего хранилища. «Трое!» — спустя какое-то время спокойно произнес Герлон, словно говорил о погоде. «Двое бронзовых зародышей бога, один медный. 30 километров, приближаются быстро. Мы не успеем добраться до болота с аримальными жабами к указанному сроку». «Где вы?» — также спокойно спросил я, хотя внутри все клокотало. «Мне не успеть. Никак». «Недалеко от Кайрада. Мы летим слишком медленно, Зандер. Альтая, тащи меня через дом». Я резко спикировал, собираясь врезаться платформой в землю, но Герлон покачал головой. «Не стоит, Зандер. Дом слишком непредсказуем. Он может появиться через 10 минут, а может и через 12 часов. Тебе это известно, как никому другому. Так что ждем тебя не у болота, а чуть ближе к Кайраду». «Уверен?» Моя платформа выровнялась, вновь набрала высоту и рванула вперед с прежней скоростью. Быстрее, к сожалению, не позволял встречный поток ветра. «Рано или поздно мне все равно пришлось бы проверять себя. Почему бы не сделать это сейчас?» «Удачи тебе, мозголом», — кивнул я. «Удачи?» На лице Герлона не было ни единой эмоции. «При чем здесь удача? Это просто работа, Зандер. Не самая приятная, не самая красивая, не самая желанная, но работа». Что-либо говорить дальше было глупо. Герлон принял решение. Трое противников, двое из которых выше его по этапу возвышения. Мне, как энергетическому вампиру, на это было глубоко наплевать. Раскатал бы эту тройку, ничего от них не оставив. Но для Герлона это было первое настоящее испытание, где ему придется не размахивать абсолютным артефактом, а использовать все, чему научил его Лис. Переживаю я за исход этого сражения? Честно говоря, да, ибо не знаю истинной силы своего кровного брата. Старую знал, в ней был уверен. Видеть, как Герлон копается в мозгах своих противников, мне еще не доводилось. И, судя по всему, сейчас не доведется, ибо я банально не успеваю. Мне еще до болота лететь около часа. Нет, мне определенно нужно заняться развитием Эльды и Альтаи и сделать из них медных зародышей бога. 3 истинных энергетических вампира гораздо приятнее для нашего выживания, чем один. «Еще 3 зародышей бога, 2 медных, 1 бронзовый». Спустя какое-то время послышался голос Герлона. Он продолжал уводить платформу с демонами подальше от Кайрада. 2 тройки, — поправила хмурая Альтая, чей навык работы с духовным зрением был лучше, чем у Герлона. 2-я чуть дальше, тоже 3. Нет, еще 1. Только выбралась из Кайрада и движется строго в нашу сторону. 12 зародышей медного и бронзового рангов. Наставник Зандер, кого вы там так разозлили? Значит, все же не клан Феникса, а вершители судеб? Делайла могла отправить 1 сильного Дауса, но никак не несколько групп. Это же прямое неповиновение приказу Дукровита. Она на такое никогда не пойдет. Стоп, может такое быть, что это не клан Феникса и не вершители судеб? Кто еще чисто теоретически настолько желает нам смерти и имеет ресурсы, чтобы отправить 12 зародышей бога? Причем я был уверен, групп больше, просто они еще не нашли беглецов. Библиотекарь ничего не говорил про центральный регион, только про то, что грядут неприятности. Так кто? Демоны? Нет, глупо нападать на нас из Кайрада. Им проще поймать нас где-нибудь в чистом поле. Да и не могли они так быстро организоваться, как, собственно, и вершители судеб на самом деле. Прошло слишком мало времени с момента появления золотого листка с нашим договором до появления групп. Остается только клан Феникса. Но это же глупо. Докровит не похож на глупца. Ему же только повод нужен, чтобы начать общаться с Делайлой не как с главой клана, а как с нарушительницей закона. Тогда и проверить на причастность к секте Бохау можно. Значит, не она? Кто остается? «Первая группа прибыла, но не нападает. Явно кого-то ждут», — отчитался Герлон. «Продолжаем лететь и делать вид, что мы их не видим. Выиграем еще немного времени». «Какие странные у них энергетические структуры», — нахмурилась Альтая. «В чем-то похоже на безымянного, но есть некоторые отличия. Кстати, наставник Герлон, я правильно понимаю, что они находятся в невидимости? Это же недоступные простым даусам техника, верно? У них есть метки?» Я, кажется, начал догадываться, кого принесла нелегкая. «Только у 1 из каждой 3. Он-то как раз на измененного безымянного и похож. Хотя остальные тоже выглядят странно, словно демоны, обожравшиеся сущностей. Кто-нибудь что-нибудь понимает?» «Я понимаю, и не могу сказать, что это понимание доставляет мне радость». Я проверил свое местоположение. Технически до Кайрада мне лететь 5 часов. Если Герлон на полном ходу движется мне навстречу, мы встретимся часа через 4, которые моей семье нужно как-то прожить. «Тогда, может, нам объяснишь? Понимать всем вместе приятнее, чем одному». Альтая даже руки в боки уперла, показывая свое недовольство. Но пояснения, что необычно, пришли не от меня, и даже не от Герлона, от Дарны. «Это ниндзя из клана Тигра. Они пришли не за нами, не за демонами, нет. Есть у меня мысль, что текущий глава клана Тигра узнал, что сын предыдущего главы жив, и радуется жизни. Так что отправил ниндзя, чтобы они исправили эту оплошность. Конкуренты никому не нужны. Поэтому я полетела с вами. За мной Делайла отправит точно такие же группы. Сейчас, когда она стала главой клана, я больше не нужна. Эти группы пришли за твоим мужем, демон Альтая. Они пришли за Леогом. Давайте его отдадим и полетим дальше. Как мне кажется, наши вместе взятые жизни куда дороже, чем жизнь какого-то недоделанного зверя. Ой! Дарна в пространственной аномалии застыла, а Альтая виновато пожала плечами. Мол, она случайно. Мгновением спустя Герлон добавил. «Безымянный в битве нам не помощник. Тяжело помогать, когда сражаешься с собственными страхами. Теперь мы сами за себя. 12 зародышей. Если они объединятся, могу не вывести. Но буду тянуть время так долго, как получится. Все, спускаемся. Не вижу смысла тратить энергию на бегство. Пора сражаться». Я ничего не ответил, лишь хмуро посмотрел вперед. 4 часа. Мне нужно всего 4 часа, чтобы добраться до места. Герлон должен мне их подарить. Небо. Клана Тигра нам только для полной радости не хватало.